Глава 10. Кира и неожиданный союзник. 12:45 дня. Детская зона Жданов Премьер снова наполнена гулом игрушек и смехом. Но я сижу на диване, как выжатый лимон, и пытаюсь понять, как 2 4-летних мальчика умудряются превращать мою жизнь в бесконечный марафон катастроф. Даня и Ваня сейчас увлеченно строят башню из конструктора под присмотром аниматора, а я украдкой поглядываю на дверь, ожидая, что в любой момент в нее ворвется Гордей с приказом об увольнении. После их переговоров в конференц-зале я готова к худшему. «Няня, смотри, какая высокая!» — кричит Даня, гордо указывая на башню, которая уже шатается под своим весом. «Да, круто!» — киваю устало. «Только не урони ее на кого-нибудь, ладно?» Ваня хихикает. «А если уроним на папу, он тогда точно купит нам акулу!» Я закатываю глаза. Эти маленькие гении явно не собираются сдаваться с идеей про питомца. Но прежде чем успеваю придумать ответ, дверь открывается, и в комнату входит Гордей. Темные глаза сразу находят меня, и я невольно напрягаюсь. Он выглядит как всегда. Безупречный костюм, стальной взгляд, легкая щетина, от которой, черт возьми, сложно отвести взгляд. «Кира», — произносит так, будто уже устал от моего существования. «Нам нужно поговорить». Я встаю, чувствуя, как внутри все сжимается. «О переговорной миссии?» — осторожно уточняю. Он прищуривается. «Да, и не только. Дети тут же поворачиваются к нам, но Гордей...» Коротким жестом указывают им оставаться на месте. «Вы двое сидите тут без миссий». Они надувают губы, но послушно кивают. Я следую за Гордеем в коридор, где он останавливается и поворачивается ко мне, скрестив руки на груди. «Объясни, как они оказались в конференц-зале?» Начинает, и в его тоне чувствуется смесь раздражения и чего-то еще, что я не могу разобрать. Я нервно тереблю край блузки. «Ну, они сбежали опять. Сказали, что идут на секретную миссию. Я их нашла, но было уже поздно. Они успели предложить какому-то дяде сделку про акул». Гордей хмурится еще сильнее. «Акул?» «Да», киваю, стараясь не улыбаться. «Они решили, что если вы заработаете больше денег, то купите им аквариум с акулами». Он закрывает глаза и медленно массирует виски. Кажется, я только что добавила ему еще пару седых волос. «И ты не могла их остановить до того, как они ворвались навстречу с потенциальным инвестором?» Я пыталась, возмущаясь, чувствуя, как моя упрямая натура рвется наружу. Но они как маленькие торнадо. Пока я моргнула, они уже были там. Гордей открывает глаза и смотрит на меня так, будто решает: уволить меня прямо сейчас или дать еще один шанс? Это был важный человек, Кира, очень важный. «Ой», — выдыхаю я, чувствуя, как мои щеки начинают гореть. «И что он сказал?» «Он посмеялся», — неожиданно отвечает Гордей, и в его голосе проскальзывает что-то похожее на удивление. «Сказал, что у моих детей деловая хватка». Я моргаю. «Серьезно? То есть это не провал?» «Это не провал», — подтверждает, но тут же добавляет. «Но это не значит, что ты справилась. Они не должны были там оказаться». «Я знаю», — вздыхаю, — «но они такие непредсказуемые». Гордей молчит, глядя на меня сверху вниз. Его взгляд пробирает до мурашек, но я упрямо держу спину ровно. Наконец он произносит: «Полгода, Кира». И я не шутил про привязанность, они уже слишком к тебе привыкают. Киваю, вспоминая их мама и теплые объятия. Я помню, просто няня, никаких чувств. Он хмыкает, и я не уверена, поверил он мне или нет. 13:30 дня. После нашего разговора Гордей уходит на очередную встречу, а я возвращаюсь к детям. Они, к моему удивлению, ведут себя на редкость тихо, строят башню и даже не пытаются сбежать. Но я уже знаю, что это затишье перед новой бурей. «Няня, а ты любишь акул?» Вдруг спрашивает Ваня, не отрываясь от конструктора. Они интересные, отвечаю осторожно. А вы? Да. Даня подпрыгивает на месте. Мы хотим большую акулу, чтобы она плавала в нашем бассейне. В бассейне? Переспрашиваю, представляя, как Гордей реагирует на такое предложение. А папа что скажет? Он скажет нет, вздыхает Ваня. Но мы его уговорим. Удачи с этим. Хмыкаю, но в глубине души уже представляю, как эти двое устраивают целую компанию по уговорам. К 2 часам дня я решаю, что пора бы перекусить. Аниматоры уводят детей на небольшой обед в соседнюю комнату, а я остаюсь прибраться в детской зоне. Разбросанные кубики и фломастеры сами себя не соберут. Я наклоняюсь, чтобы поднять очередной кусок конструктора, когда слышу за спиной шаги. «Ты решила стать уборщицей?» — раздается знакомый низкий голос. Резко выпрямляюсь и оборачиваюсь. Гордей стоит в дверях, держа в руках 2 стакана с кофе. Один из них он неожиданно протягивает. «Это мне?» — спрашиваю удивленно, принимая стакан. «Да», — коротко отвечает он. «Ты выглядишь так, будто сейчас свалишься». Я прищуриваюсь, но все же делаю глоток. Кофе горячий, с легким привкусом корицы. Именно такой, как я люблю. Бывают же совпадения. «Спасибо», — говорю, стараясь скрыть смущение. «Но я в порядке. Просто дети. Они такие», — соглашается он, делая глоток из своего стакана. «Но ты держишься лучше, чем я ожидал». «Чуть не давлюсь кофе. Это комплимент от вас?» Он едва заметно улыбается. Впервые за все время я вижу, как уголки его губ приподнимаются. Не обольщайся, просто констатация факта. Я ухмыляюсь, чувствуя, как напряжение между нами немного спадает. «Ну, раз уж вы тут с кофе, может, поможете мне собрать этот хаос?» Киваю на разбросанные игрушки. Гордей приподнимает бровь. «Я похож на человека, который собирает конструктор?» «Нет», — отвечаю честно. «Но вы похожи на человека, который не откажется от вызова». Он смотрит на меня несколько секунд, а потом, к моему удивлению, ставит стакан на стол и наклоняется, чтобы поднять пару кубиков. «Только не привыкай», — бурчит, кидая их в коробку. Я не могу сдержать улыбку. «О, я и не мечтаю. Но это определенно забавно — видеть, как Гордей Жданов, король отелей, возится с детскими игрушками». Он бросает на меня взгляд, в котором мелькает что-то похожее на веселье. «А ты, Кира Белова, слишком много болтаешь для няни». «Это моя суперсила», — пожимая плечами, кидая очередной фломастер в коробку. Мы работаем молча пару минут, и я ловлю себя на мысли, что это странно приятно. Гордей обычно такой холодный и неприступный, сейчас кажется почти человечным. Его длинные пальцы ловко собирают кубики, а я украдкой наблюдаю за ним, пока он не замечает. «Ты опять пялишься», — говорит он, не поднимая глаз. Я краснею до корней волос. «Я проверяю, не пропустили ли мы что-нибудь». Он хмыкает, и я понимаю, что он меня раскусил. Но вместо того, чтобы продолжить подтрунивать, он вдруг спрашивает. «Почему ты вообще согласилась на эту работу?» Замираю с кубиком в руке. «Честно, мне нужны были деньги». Гордей кивает, будто ожидал такого ответа. «А теперь?» «А теперь?» Задумываюсь, глядя на него. «Теперь я, кажется, начинаю понимать, почему вы так боитесь их привязанности. Они классные, знаете?» Он молчит, но в его глазах появляется что-то теплое, почти уязвимое. Я открываю рот, чтобы сказать еще что-то, но тут дверь распахивается, и в комнату врываются Даня и Ваня, перемазанные томатным соусом. «Няня, папа, мы сделали пиццу!» — кричит Даня. «И уронили ее на пол!» — добавляет Ваня, сияя от гордости. Я смотрю на Гордея, он смотрит на меня, и внезапно мы оба начинаем смеяться. Впервые за все время я вижу, как он смеется, низко, искренне, с легкой хрипотцой. «Ты точно не выживешь 1/2», — говорит, все еще посмеиваясь. «А вы точно не уволите меня раньше?» Парирую я, вытирая слезы от смеха. Он качает головой, но в его взгляде больше нет той привычной стали, и я вдруг понимаю, что этот момент с кофе, игрушками и пиццей на полу может стать началом чего-то нового. 14:00 дня. Пока аниматоры уводят детей умываться, я стою с Гордеем посреди детской зоны, все еще держа в руках пустой стакан из-под кофе. «Они неисправимы», кивая в сторону двери. «Как и ты», — отвечает он, и в его голосе слышится что-то, чего я раньше не замечала. Я улыбаюсь, чувствуя, как между нами возникает тонкая ниточка понимания. «Может, эти полгода не будут такими уж страшными?»